Глава 13. Возвращение блудного друга. Настойчивая трель будильника пробивалась сквозь толщу синтепона в подушке. Оттуда из теплого забытия, в котором находилась Кристина, все казалось мутным, лишенным четких контуров, даже звуки. Резкая и до остервенения противная мелодия, будившая каждое утро, слышалась изысканным вальсом. Маркелова танцевала под него где-то высоко в небесах, купаясь в солнечном свете и задевая подолом юбки взъерошенные облака. Добрых 5 минут она слушала звонок, но не задумывалась о его природе. И лишь позже, когда стало очевидным происхождение концерта для арфы, девушка набрала полные легкие воздуха и вскочила. «Почти 9! Проспала!» Чувство вины не хуже контрастного душа сняло дремоту. Неуклюже шагая в сторону кухни, Кристина ожидала застать мужа в попытках экстренно разморозить сливочное масло или слепить некое подобие бутербродов для себя и детей. В голове даже родился план того, что можно приготовить на скорую руку, дабы не отпускать супруга на работу голодным. Нервно напевая несуществующую мелодию, Маркелова приготовилась включить режим турбо, но столовая казалась пуста. Криво оторванный листок бумаги, прижатый к поверхности холодильника магнитом из Венеции, расставил все на свои места. «Моя спящая красавица, ты так сладко дремала, что я решил тебя не будить. Дети позавтракали, я доел все, что не доели они. Никто никуда не опоздал. Мы молодцы. Хорошего тебе дня». От прочитанного загорелись щеки. Конечно, Кристина не была идеальной женой и матерью, но сегодняшняя выходка уже чересчур. Обреченно вздохнув, Маркелова решила набрать мужа. Тот, словно ожидая звонка, мгновенно снял трубку. «Проснулась, кис?» — зазвучал вкрадчивый баритон. «Да, прости, пожалуйста, снова все на тебя повесило». «Ты ерунда, мне не сложно. В качестве извинений сегодня будет твоя любимая свинина в кисло-сладком соусе. Как дела? Что нового в мире?» — спросила Кристина, внезапно осознав собственный интерес. «Ну, творится всякое. Расскажи, если есть время». «Есть. Но все равно стою в пробке. Погоди, сверну в левый ряд, может, быстрее дело пойдет». Петр ненадолго замолчал, но вскоре вернулся к разговору под истерические вопли чего-то клаксона. «Помнишь Редвуда? Самый разыскиваемый преступник, за информацию о котором обещали 10 миллионов долларов?» «Ага». Кристина включила чайник, ожидая услышать продолжение истории о неудачной казни. «Он сбежал. Причем довольно дерзко, посредь бела дня. Ему каким-то образом удалось обесточить тюрьму и уйти незамеченным». Маркелова перебила мужа. «Да, именно так. Уже читал новости?» «Нет, то есть да. То есть давай поговорим, когда вернешься домой. Извини за сумбур, мне нужно отлучиться», — скомканно произнесла Кристина. «Снова видение?» — тревожился Петя. «Может, мне взять отгул на работе?» «Нет, милый, не стоит. До вечера». Спешно набрав отбой, девушка в ужасе бросилась на балкон. Ей вновь не хватало воздуха. В голове настойчиво толпились образы почти забытого сна, в котором Кристина бесплотным духом шагала по незнакомым мрачным коридорам. Где-то впереди брезжил дневной свет и слышались взволнованные голоса. Двое мужчин переговаривались на повышенных тонах. Фамилия Редвуд повторялась из раза в раз. Неужели Маркелова посетила ту самую тюрьму, где последнего ужина дожидаются приговоренные к смерти? Место не спешило себя рассекречивать. Впрочем, довольно скоро сомнения развеялись. Пара охранников бежала навстречу. Мощные лучи из фонарей перекрещивали, словно световые мечи, и в плохо освещенных лицах читалась нешуточная тревога. Словно два буйвола, спасающихся от львицы, они уносились в другой конец коридора и разделились у лестницы. Один кинулся наверх, другой сбежал вниз. Какое-то время они еще обменивались громкими, отрывистыми фразами, но довольно скоро это прекратилось. От страха Кристина забилась в угол, хоть и понимала, что здесь ее никто не видит. Собственное сердцебиение казалось ей предательски громким, способным навлечь беду. Дыхание, сбиваясь, становилось шумным и прерывистым. Все естество девушки по непонятным причинам содрогалось от ужаса. Инстинкты били тревогу. Зажав рот ладонью, Маркелова тихонько заскулила. В следующий миг стало ясно, о чем так отчаянно ей сигнализировала интуиция. Нечто длинное, черное и блестящее на противоположной стене дрогнуло и начало плавное движение. Поначалу казалось, что это кусок шланга или толстого шнура проводки, оторвавшегося от места крепления. но специфическое шипение безапелляционно развеяло иллюзию. «Змея!» — выдало пульсирующее горло. «Нельзя привлекать внимание гада. Даже если он просто посмотрит в ее сторону, Маркелова умрет от разрыва сердца. И это не преувеличение. Это следствие самой настоящей подтвержденной герпетофобии». Пару секунд спустя Кристина заставила себя успокоиться. В планах Аспида явно не значилось нападение. Напротив, он стремительно убегал. Быстро, словно гонимый ветром, разворот газеты, змей унесся вперед. Нет, это не был чей-то домашний питомец. В ползучей твари скрывалось нечто зловещее. Это ощущалось кожей. Впрочем, радость от несостоявшейся встречи затмила все прочие мысли и предположения. Просидев у стены еще какое-то время, Маркелова услышала спокойный голос, возвещавший о том, что проблема с электричеством почти решена. Словно в подтверждение тезиса, уже через мгновение свет в лампах робко задрожал, будто извиняясь за недолгое отсутствие. Пара неудачных попыток, и все вновь озарилось. В дальнем конце помещения были видны две фигуры. Одна из них уже известный Маркеловый охранник, теперь он виновато смотрел на небольшую папку, полную белых листов. Рядом с ним мужчина постарше. Судя по грозному виду и отсутствию униформы, большая шишка. Его отглаженный брючный костюм напоминал одеяние начальника тюрьмы в киноленте «Побег из Шоушенка». Недовольное, гладко выбритое лицо выражало презрение, словно мужчине приходилось вести беседу с кем-то неимоверно глупым и недостойным. Вспомнив о своей невидимости, девушка рискнула подобраться ближе. Теперь она отчетливо слышала каждое слово. «То есть вы всерьез утверждаете, что Редвуд бесследно исчез, стоило камерам выключиться на 15 минут?» «Да, сэр, именно так», — выдохнул охранник, покрывшись испариной. «Чушь! Нелепая чушь! Это обугленные головешки и пальцем шевелилось с трудом. Невозможно! Что видно по камерам?» Начальник злобно фыркнул, хлопнув папкой. «Сэр, они отключились раньше, чем пропал свет. На последних кадрах Редвуд лежал в своей палате. Если не ошибаюсь, бурмотал себе что-то под нос». «Черти что!» — яростно крикнул мужчина в брючном костюме. «Не хочу больше слышать этих нелепых оправданий. Возвращайся к работе, иначе такими темпами мы всех заключенных растеряем». «Есть, сэр», — выпалил охранник, моментально ретировавшись. Это было последнее, что помнила Кристина. Ей все меньше нравилось происходящее. Каждый сон теперь мог оказаться пророческим, каждая деталь знаковой. Забрав волосы резинкой из запястья, Маркелова направилась в ванную. Истина где-то рядом, но чтобы узнать, где именно, для начала нужно выйти из дома. Кристина аккуратно толкнула двери небольшого помещения, насквозь пропавшего благовониями. То была магическая лавка, принадлежавшая ее другу Артему. Когда-то очень давно молодые люди учились в одном университете, довольно неплохо общались. Двое могли ночь напролет спорить о том, кто из поэтов-символистов искуснее владеет словом. Кристина самоотверженно отстаивала гении Блока, в то время как Артем довольно убедительно превозносил Брюсова. И так было практически во всем. Разность их взглядов поражала. А еще рождала вопрос, что связывает таких непохожих друг на друга персонажей. Порой градус дискуссии о прекрасном зашкаливал, но ссоры не случалось. «Искусство искусством, а дружба дружбой», многозначительно повторял Артем в момент наивысшего раздражения и замолкал. По большому счету, в этих словах не было смысла, но то, как он их произносил, — чистое очарование, обижаться на которое — грех. Общие друзья молодых людей наблюдали за их общением с лукавой улыбкой. Каждый был уверен, Кристину и Артема связывает нечто большее, чем приятельские отношения. В русской ментальности плотно засело, мужчину и женщину может объединять только секс. Все остальное — замаскированные попытки к нему подвести. До самого выпускного друзья оставались, что называется, не разлей вода, а после их закрутил водоворот событий, и связь прервалась. Второе пришествие Артема состоялось внезапно. Ко всеобщему удивлению, парень замелькал в телевизоре, где его представляли эзотериком. Впервые зацепив взглядом знакомое лицо, Маркелова вздрогнула от удивления. Ей с трудом верила, что культурный и хорошо образованный друг из прошлого подался в колдуны-прорицатели. Отыскав страничку бывшего однокурсника на Facebook, Кристина убедилась в том, что его новое занятие — это серьезно и похоже надолго. Сотни фотографий наглядно демонстрировали, как круто изменилась жизнь Артема, Тут он медитирует в Тибете, там на презентации книги в Центральном книжном, здесь плавит свечи и приглашает всех на открытие собственного магазина. Чудеса во всех смыслах. Какое-то время Маркелова боролась с желанием написать банальное «Привет, как жизнь». Ей казалось, человек, объездивший полмира, едва ли вспомнит соседку по студенческой скамье, даже несмотря на годы закадычной дружбы. В одной из ночей, бесцельно листая новостную ленту соцсети, Кристина наткнулась на фото. Артем в длинной черной тунике с гадательными картами в руках. Из подписи к снимку удалось понять, что молодой человек открывает набор в группу по изучению Таро. Неожиданно для самой себя Маркелова решила отправить весточку. Она понимала, что это всего лишь неловкая попытка завязать общение, но противостоять импульсу не могла. «Привет. Хочу научиться гадать. Возьмешь меня?» «Привет. Ты серьезно?» «Скорее нет, чем да. Если честно, просто очень хотелось написать тебе. Но повода не находилось. Старым друзьям не нужен повод, чтобы объявиться. Правда? Может, увидимся?» Я ужасно соскучилась по нашим высокопарным беседам. «С удовольствием. Я открыл свой салон в центре. Приедешь?» «Да, конечно. Правда, на этой неделе я ужасно занята с малышами. Спишемся на следующий». «Маякни, как освободишься. Буду ждать». Этот нехитрый диалог стал для девушки приятным открытием. Она ведь была уверена в том, что шоу-бизнес сделал из Артема отъявленного сноба. Но нет, он все так же приветлив и открыт, как раньше. Неужели остались люди, которых не портят слава и деньги? Кристина начала планировать встречу, но у повседневных забот свое расписание, и найти время для чашечки кофе со старым другом оказалось непросто. Все тот же водоворот событий затянул мать двоих детей на самое дно рутины. Туда, где грустно и одиноко. Туда, где не водятся друзья и даже приятели. Теперь, когда в жизни Кристины творилась полная неразбериха, встреча с Артемом перестала казаться блажью. А потому стыд и неловкость за очередное исчезновение не проснулись в момент, когда новое сообщение улетело адресату. Получив координаты места и номер телефона, девушка отправилась навстречу. Легкое волнение затрепетало в груди. Маркелова далеко не Ванга, но, запрыгивая в такси, она предвидела, как будет говорить всякие глупости и проливать чай, смущенно отводя взгляд. Что это за странное чувство? Может, однокурсники не так уж и ошибались? А, впрочем, какая уже разница? Едва не столкнувшись лоб в лоб с холеным, статным мужчиной, Кристина ахнула и нелепо оскалилась. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к виду возмужавшего друга юности. «Ну, привет!» «Совсем не изменилось», — произнес Артем, расплывшись в белоснежной улыбке. «Сколько лет, сколько зим! Скучала хоть?» — спросил он и, обняв приятельницу, быстро заводил ладонью по ее спине, словно растирая мазь. «Конечно! А ты, кстати, очень изменился. Стал таким серьезным, таким...» Кристина застыла, осознав, что напротив пункта «говорить глупости» уже можно ставить галочку. «Желаешь осмотреться?» «Мы недавно сделали ремонт, не все стеллажи еще на своих местах. Но я результатом доволен. Как тебе?» Артем развел руки в стороны, словно приглашая на экскурсию. Маркелова лишь улыбнулась в ответ и проследовала за хозяином лавки. Взгляд автоматически упал на старый антикварный шкаф. Его полки изобиловали разноцветными свечами. Каждая словно подарок, упакована в прозрачную пленку и перевязана ворсистой бечевкой. Наверное, чтобы аромат не выдохся раньше времени. Заключила про себя девушка, стоило ей поднести к носу один из восковых столбиков. Сладость меда и горчинка прополиса слегка вскружили голову. Маркеловой захотелось повнимательнее разглядеть ассортимент. В восковых шарах, кубах, цилиндрах, конусах и призмах виднелись застывшие травы. Цвета от чернильного до пастельно-желтого располагались как в палитре художника. Рай для перфекциониста, коим всегда являлся Артем. Руки сами тянулись к мистической красоте, но Маркелова вовремя их отдергивала. Все же это не парфюмерный магазин. Здесь у каждого предмета есть свои предназначения и смысл. Сделав несколько шагов, девушка обнаружила некое подобие серванта, на стеклянных полках которого теснились колоды карт Таро. Яркие, довольно сдержанные, пугающие и предельно милые. Размером с небольшую книгу и совсем крошечные. Казалось, что здесь позаботились о желаниях и потребностях каждого. На одной из коробочек глаз автоматически распознал знакомое лицо. Это был Артем. Кристина тут же почувствовала себя школьницей, случайно наткнувшись на полку со старинными гримуарами во взрослой библиотеке. «Мой многолетний труд. Хочешь посмотреть поближе?» — раздалось за спиной. «Ой, нет, спасибо, это будет надолго», — засмеялась Маркелова. «Понял. Ну тогда пойдем в кабинет, выпьем чаю». Артем сунул руку в карман джинсов и достал связку ключей. «Заодно расскажешь, что тебя так встревожило?» «С чего ты взял?» — неловко произнесла Кристина, чувствуя, как неумолимо краснеет лицо. Молодой человек обернулся через плечо и усмехнулся. Казалось, он способен читать мысли. И делает это прямо сейчас. Горячая кружка травяного чая приятно обжигала ладонь. Это позволило Кристине победить внезапный озноб, что охватил тело в тот момент, когда дверь кабинета закрылась изнутри. Улыбка Артема, сидящего напротив, по-прежнему вгоняла в краску. Тонкая и едва заметная, как у Джоконды, она одновременно смущала и успокаивала. Растерянно моргая, Маркелова делала глоток за глотком, не решаясь начать важный разговор. Первым не выдержал парень. «Так что случилось? Тебя явно терзает вопрос. Задай же его, наконец». «Мне неловко об этом говорить, но...» «Ну, эти стены не такое слышали», — перебил ее друг, потянувшись за невзрачной темной коробочкой, скрывавшей потрепанную колоду карт. «Говори как есть. Поверь, ты меня ничем не удивишь». «Хорошо. Дело в том, что мне снятся причудливые сны, и они крайне реалистичные и детальные, но что еще более странно, вещи. В них я вижу разное, но чаще всего наблюдаю за парнем. Не знаю его имени, но чувствую необъяснимую связь. Порой мне кажется, что и сумасшедшее. Вполне возможно, так оно и есть. Но вдруг этому имеется другое, мистическое объяснение». На одном дыхании выдала Кристина и тут же присосалась к чашке, словно опасаясь выдать больше, чем планировала. Слегка покачав головой, Артем перетасовал колоду, и его губы беззвучно зашевелились. Следом он достал три карты и расположил их рубашками вверх на столе перед собой. «Ты точно хочешь знать ответ?» «Еще не поздно отказаться». «Точнее, некуда», — уверенно произнесла Маркелова, не отрывая глаз от картонок, по которым скользили пальцы гадателя. Послушно кивнув, Артем перевернул карты и слегка нахмурился. «Что-то не так?» Резко поставив чашку перед собой и придвинувшись к столу, вопросила Кристина. «Все три аркана старшие, а значит, речь идет о вещах грандиозных, если не сказать эпохальных. Первый — перевернутый мир, карта утраченного баланса в самом широком смысле. Второй — перевернутая смерть, говорит о нежелании мириться с переменами, либо о том, что для их наступления еще не пришло подходящее время», — пояснил Артем, указывая пальцем на угрюмую картинку. «Третий — возрождение. Карта грядущей эры. Наступление новой эры как в контексте твоей личной истории, так и в глобальном смысле». «Возрождение — это ведь хорошо, добрый знак», — запиналась девушка, стараясь разглядеть как можно больше деталей в незамысловатом сюжете. «Некорректный вопрос, душа моя. У каждой свои критерии для оценки того, что есть хорошо, а что плохо. В любом событии лучше рассуждать после того, как пройдет время. Ну, что касается твоей ситуации, предлагаю вытянуть еще одну карту и узнать твою роль во всем происходящем». «Да, пожалуйста», — робко отозвалась Кристина, и ее кулачки сжались от напряжения. «Повешенный», — угрюмо заключил Артем и сделал несколько глотков из остывающей кружки. «Его второе название — жертва. Добровольная жертва, что приносится во благо. Ты рискуешь стать заложником обстоятельств, череды роковых событий. Учитывая тот масштаб, что описали карты, я боюсь, пути назад уже не будет. Пройдешь точку невозврата — попрощаешься с прошлым навек». Нервный смешок сорвался с губ визитерши, и она подалась назад. «Прости, не знаю, что со мной. Думаю, я и сама чувствовала, что все это попахивает чем-то нехорошим, но хотелось верить в лучшее». «У каждого из нас есть высшее предназначение. Если твое показалось на горизонте, беги к нему со всех ног. От этого зависит не только твоя судьба, но и жизни миллионов», — как никогда серьезно произнес Артем. «Спасибо, я поняла. Скажи, пожалуйста, а я должна тебе что-то за чай и предсказание?» «Думаю, что по итогам всей этой истории в должниках останусь я, и не только я», — прошептал Артем, сняв со стены красивейшего ловца снов. «Такие, наверное, можно купить и у представителей коренного населения Америки. Нежные голубые перья, бусины и абсолютно симметричный узор из нити. Изделие завораживало совершенством геометрии». Добровольно отказаться от щедрого подарка Кристина не смогла. Повесишь его над кроватью, и сегодня же получишь все ответы во сне. Спасибо, Тём, я безмерно благодарна. В следующий раз с меня кофе и десерт. Бодро выдала Маркелова. Хорошо. Тогда до новых встреч. Без энтузиазма выдавил из себя парень, и в глазах его мелькнула синяя искра печали, от которой сжалось сердце Кристины. Дорога домой казалась бесконечной. Ритмично покачиваясь в вагоне метро, девушка водила пальцем вдоль перышка, привязанного к ловцу. Она не убирала его в сумку, опасаясь сломать или запутать. Глядя на тугую паутину, растянувшуюся внутри небольшого деревянного обруча, Маркелова понимала, что Артем очень мягко донес безвыходность ее положения. Может ли плененная муха одолеть паука, или она всего лишь его ужин? Время покажет, — подумала Кристина и, неторопливо поднявшись, сошла на своей станции.